когда она притащила нужный реагент для ворчуна откуда-то из леса. Всю охрану заменили. Бедолаг также ожидал ряд допросов. Меня терзали мысли и сомнения касательно волка теневого разреза Всеволода. Но такой разговор нужно было вести лично. А пока Арий перенес нашу встречу на несколько дней, мне есть чем заняться. «Эй!» — подозвала меня Ирма с крыльца, где она развешивала сушиться собранные травы. «Иди сюда, поговорить надо». Я подошел к ней, наблюдая, как ловко ее морщинистые пальцы связывают пучки растений. За эти дни она обустроила настоящую травяную плантацию на солнечном склоне, и теперь воздух в долине был наполнен ароматами. «Что-то случилось?» «Да нет», — махнула она рукой, задумчиво перебирая травы. «Знаешь, зря ты заставлял Карца создать мою копию. Я бы сама этого Всеволода зашибла». Она демонстративно подняла свою палку и несколько раз взмахнула ею в воздухе. «Поверь мне», — продолжила Ирма с хитрой улыбкой, «этот парень не ожидал бы такого поворота». Я не мог сдержать улыбку. Даже в такой ситуации бабка умудрялась шутить и подбадривать. «Увы, Ирма, такой подход было бы сложнее объяснить Арию». «Тут и оно», — согласилась она. «Ну да ладно. Главное, что все обошлось. Позвала не поэтому. Рассказывай уже. Вижу же, не имется». Я действительно планировал следующий шаг. Время для эволюции Афины пришло. И медлить было нельзя. Ей оставалось совсем немного. И у меня было стойкое ощущение, что моя девочка стоит на пороге чего-то великого. Она единственная имела в запасе очень много свободных очков. После разоблачения Всеволода я понимал, что семерка рано или поздно нанесет ответный удар. «Правильно», — сказала Ирма, — «бегать нет смысла. Я ни за что не отдам режиссера в их лапы. Такова моя суть. Мы одна стая. Я дал близнецам клятву. Альфа должен быть готов к любым угрозам». «Не имется. Отправляюсь в лес. Афине пора работать». Ирма кивнула с пониманием. «Серьезное дело. Сколько тебя не будет?» «День, максимум два. Оставлю на ферме режиссера и актрису. Они обеспечат защиту. С собой возьму остальных». «Алина с Дамиром?» «Останутся здесь. Им полезно будет самостоятельно управлять хозяйством хотя бы день-два. Пусть учатся ответственности». Ирма резко развернулась. «Совсем мозги потерял?» — рявкнула она, сверкнув глазами. «Оставишь детишек одних, когда по округе твои дружки-убийцы шастают? Думаешь, раз одну крысу поймали, остальные что, сбежали?» Я попытался возразить. «Но они должны учиться самостоятельности». «Самостоятельности!» — фыркнула бабка. «Да они еще в штанишки ссать будут от страха, если к ним ночью кто постучится, а ты их тут одних бросаешь». Ее слова попали в яблочко. После встречи с Карцем они и вправду постоянно держались меня. «Тащи малявок с собой», — отрезала Ирма, махнув рукой. «Пусть лучше в лесу при тебе дрожат, чем здесь бестолку сидят и ждут. Травам чуть подучила, будут пользу приносить». Такого как-то не планировал. Я сокрушенно покачал головой. Им не нужно быть частью этой проблемы. «Поздно думать об этом. Теперь просто сделай их сильными, раз уж это твои люди». Вечером я собрал их в главном здании. Лина и Дамир недоуменно переглянулись, когда я сообщил об изменении планов. «Питомцев из лавки Тимофея привезут послезавтра, так что пойдете со мной на охоту», — сказал я коротко. «Наконец-то взгляните, как это делается по-настоящему». Дамир нахмурился. «А можно сначала объяснить, что происходит? После того, что тут случилось...» Я тяжело вздохнул. «Садитесь, как раз хотел рассказать вам». Следующие полчаса подробно объяснял им ситуацию. О семерке друидов, об их планах, о том, что Всеволод был лишь одним из многих агентов, о том, что они знают обо мне и моих питомцах. «Та экспедиция», — сказал я в конце. «Карц был одним из них, друидом огня». Лина побледнела, а Дамир сжал кулаки. Я видел, как в их глазах всплывают воспоминания о той битве. «Семерка — это необычные противники». Продолжил я спокойно. «Они методично истребляют всех, кто может им помешать. А значит, рано или поздно придут и сюда». «Но ведь драконоборец так легко расправился со Всеволодом», — усомнилась Лина. Он всего лишь обычный мастер, пусть и с волком четвертой ступени. Я махнул рукой. Поверьте, то, что делал Иван, не подвластно простому человеку. Его физическое развитие вышло далеко за пределы обычного смертного. И вообще, вы что, забыли, что мог делать Карц? Я сделал паузу, давая словам осесть. Пока не поздно, вы можете уйти. Найти себе безопасное место подальше от этого конфликта. Никто не осудит такой выбор. Лина и Дамир переглянулись. «Мы...» — начала девушка и запнулась. «Мы помним, что происходило во время атаки Карца. Как заморозились, пока вы сражались. Мы были просто бесполезны». «Если бы не ты и не Григор, мы бы все погибли», — тихо добавил Дамир. «И ничего не смогли сделать, чтобы помочь». «Максим, мы с братом это обсуждали. Мы не хотим больше быть такими», — твердо сказала Лина, встречаясь со мной взглядом. «Хотим остаться и научиться, но есть небольшое условие». Дамир кивнул. «Научи нас. По-настоящему. Не как в гильдии, где показывают основы. И не со всякими грядками Ирмы. Неужели мы все еще должны что-то доказывать? Мы видели, на что способны твои питомцы. Хотим заходить глубоко и ловить сильных зверей». Я с удовлетворением кивнул. Именно этого и ждал. Если бы сейчас услышал что-либо другое, вмиг прогнал бы их. «Это ваш выбор. Запомните его», — сказал я, поднимаясь. «Собирайте вещи. Завтра идем в лес. И запомните, бой — это не всегда то, что нужно. Сначала научитесь выживать и изучать противника». Когда ученики разошлись собирать вещи к завтрашнему походу, я поднялся в свою спальню и растянулся на кровати. Запрокинул руки за затылок. Всеволод был всего лишь одним агентом семерки, причем далеко не самым могущественным. Где-то там, в неизвестных мне местах, действовали другие друиды. Время работало против меня. Каждый день промедления давал врагам возможность подготовиться, найти способ нейтрализовать мою стаю, разработать план захвата режиссера. Я должен был действовать на опережение, максимально усилить боевую мощь своих питомцев, пока у меня еще есть возможность. Открыв звериный кодекс, внимательно изучил накопленные очки. У каждого питомца были свободные очки характеристик, которые я бережно копил для будущего развития. Обычно я распределял их постепенно, планируя долгосрочный рост стаи. Но обстоятельства кардинально изменились. Семерка могла нанести удар в любой момент. Завтра, через неделю, через месяц. Я не знал. Но когда это произойдет, каждый уровень силы моих питомцев может стать решающим фактором между жизнью и смертью. Я принял радикальное решение. «Выходи, стая!» Мысленно призвал их. Один за другим питомцы материализовались в моей спальне. Сначала Афина, затем режиссер и актриса. Последним появился Карц. Просторная комната вмиг стала тесной, заполнившись крупными хищниками. Афина недовольно рыкнула на огненного лиса, заняв доминирующую позицию у моих ног. Актриса вторила ей тихим, но не менее угрожающим урчанием. Иерархия все еще не была окончательно установлена, и появление бывшего врага вызывало напряжение. Карц мгновенно отпрыгнул к дальней стене, его хвосты распушились, а тело пригнулось к полу в классической позе подчинения. Умный зверь прекрасно понимал свое положение в стае и не собирался провоцировать конфликт. Режиссер с королевским спокойствием занял место у окна, демонстративно игнорируя напряжение между остальными. Красавчик устроился на подоконнике, наблюдая за происходящим с любопытством. «Хватит», — коротко сказал я, и все замерли. «Садитесь». Только когда все питомцы заняли места, усевшись вокруг меня полукругом, я открыл звериный кодекс еще раз. Время для экспериментов кончилось. Нужна была максимальная боевая эффективность. Режиссер первым попал под усиление. Его поток составлял 13, и у него было 6 накопленных очков развития. Ловкость улучшить до порога просто не смогу, поэтому нацелимся в остальные. Добавив все очки, я довел поток до 19, но порогового значения не достиг. Пришлось потратить еще 2 собственных очка мастера. Поток. 19 плюс 2 равно 21. Характеристика «Поток» достигла 3-го порога 21. Навык «Легкий шаг» F улучшен. Легкий шаг, И, создает у своих лап большой плотный вихрь, который позволяет скользить по поверхности с удвоенной скоростью и совершать резкие маневры в воздухе. Разочарование накрыло меня волной. Тот же навык, что у актрисы. Но отступать было некуда. В бою против семерки каждое преимущество могло стать решающим. Вложил еще 4 очка мастера в его силу, памятуя о примере красавчика. Сила. 4 плюс 4 равно 8. Характеристика сила достигла первого порога 8. Значительное укрепление грудной клетки и мышц туловища. Изменения коснулись торса рыси. Через нашу ментальную связь я ощущал каждую трансформацию. Межреберные мышцы заметно уплотнились, создавая естественную броню вокруг жизненно важных органов. Грудная клетка обрела удивительное сочетание гибкости и прочности, способное выдержать удары, которые раньше оказались бы смертельными. Мышцы спины и живота превратились в упругий каркас, готовый поглощать и перераспределять силу вражеских атак. Я провел рукой по боку режиссера, ощущая под ладонью новую плотность тканей. Каждое прикосновение подтверждало правильность моего выбора. Усилить именно брата было жизненно необходимо, ведь он оставался главной целью друидов. С актрисой дела обстояли хуже. У нее накопилось всего 3 очка развития, которые я без особых надежд вложил в ее силу. Причина была. Именно этот параметр в прошлый раз усилил ее связь с братом. Сила 8 плюс 3 равно 11. Знал, что не дойду до порогового значения. У меня самого оставалось лишь 1 очко мастера. Ничего, еще успеем. Красавчика я оставил на особый случай. «Ну что, бродяга?» Я улыбнулся горностаю, глядя в его умные глаза. «Хочешь стать сильнее, да? Как раз для тебя приберег». Ответ пришел потоком ярких образов. Красавчик буквально жаждал перестать быть самым слабым в стае. Устал прятаться за спинами товарищей в бою. Мой верный следопыт хотел защищать стаю наравне с остальными. Очков у мелкого было много, целых 12. 5 из них сразу ушло в силу. Сила. 8 плюс 5 равно 13. Характеристика сила достигла второго порога 13. Биомеханическая перестройка тела завершена. Развита уникальная пружинная мускулатура спины, позволяющая совершать молниеносные выпады. Челюстной аппарат усилен для дробления костей и добычи. Красавчик застыл, охваченный волнами трансформации. Его белоснежная шерсть стала дыбом, а компактное тело напряглось. Через нашу связь я ощущал каждое изменение. Мышцы задних лап и позвоночника уплотнялись, превращаясь в мощные пружины. Челюстной аппарат укреплялся. Клыки становились крепче и острее, приспосабливаясь для захвата более крупной добычи. Настоящая магическая зверюга. Остальные питомцы насторожились. Афина подняла голову, принюхиваясь к изменившемуся запаху товарища. Режиссер прищурился, оценивая метаморфозу. Даже Карц повернул морду в сторону горностая. Хвосты дернулись от удивления. «Впечатляет, но этого мало». Пробормотал я, глядя на преображающегося зверька. «Раз ты хочешь силой, мой маленький белый друг, то ты ее получишь. Готов?» Вложил еще 7 очков. «Сила 13 плюс 7 равно 20». «Что ж, и мой последний только для тебя». Решил я, тратя последнее очко мастера. Это даже символично, ведь он мой первый питомец. «Сила 20 плюс 1 равно 21. Характеристика сила достигла третьего порога 21. Физиологическая трансформация хищника. Развита уникальная система быстрых мышечных волокон в конечностях. Череп укреплен. Хвост стал более мускулистым». Красавчик дрожал всем телом. Его мускулатура перестраивалась на глазах. Конечности становились плотнее, хвост и вправду стал толще. Афина тихо и одобрительно зарычала. Красавчик внезапно подскочил на месте, словно пружина сработала сама собой. Приземлился бесшумно, но точно. И повернул ко мне голову. В его черных глазах горел новый огонь. Он больше не был простым следопытом стаи. потому что стал воином. Режиссер поднялся с места и подошел к преображенному товарищу. Обошел вокруг него, изучая изменения, затем одобрительно кивнул. Актриса мягко мурлыкнула. Красавчик распушил хвост и выпрямился. Впервые за все время он стоял рядом с ними как равный. «Ну все, все, хорош выпендриваться!» Я хохотнул и повернулся к Лису. «Пора бы и тебя изучить поподробнее, Карц». Открыл интерфейс. Питомец «Огненный копир». Уровень 21. Опыт 32400 из 46428. Эволюционный индекс И. Характеристики питомца. Сила 21, ловкость 13, поток 26. Основа. Свободных характеристик питомца для распределения 0. Навыки. Огненная аура И. Тело зверя объято пламенем высокой температуры. При концентрации ауры способен накапливать внутреннюю энергию для разрушительного огненного выброса, однако подобная атака требует времени на подготовку и серьезно истощает питомца. Огненная копия, Ди, создает иллюзорную копию хозяина или человека одной с ним крови. Иллюзия создает идеальную имитацию, поддерживаемую энергией зверолова. Время действия и расстояние зависит от уровня навыка. Карца пришлось оставить без изменений. У него не было свободных очков развития. Прости, я даже чуть расстроился. Нам предстоит с тобой долгий путь. У тебя вообще всего два навыка, а до эволюции ох, как далеко. Афину ждала самая радикальная трансформация. Она моя главная ударная сила, живой танк стаи. Мне нужен был ее следующий порог силы, и она была единственным питомцем, который мог дать мне эту информацию. В этом помогут ее 12 накопленных очков. Сила 37 плюс 12 равно 49. И... ничего. Сокрушенно выдохнул. Система молчала, словно издеваясь над моими ожиданиями. Следующий порог явно был куда дальше, чем я рассчитывал. Расстройство сменилось холодным расчетом. Даже без новых способностей моя стая стала значительно сильнее. Этого должно хватить для того, что нас ждет. Конечно, можно было придержать очки мастера и попробовать докинуть их, но зачем? А что, если бы все равно не хватило? И тогда мой стратег остался без усиления? Глупо. И все таки это был отчаянный шаг. Я жертвовал долгосрочным развитием ради максимальной боевой готовности здесь и сейчас. Обычно такие решения принимали только в критических ситуациях, когда альтернативой была неминуемая гибель. Но именно в такой ситуации я и находился. Семерка, нет, уже шестерка друидов, способна уничтожить меня. И если для защиты всего этого мне нужно было пожертвовать перспективами развития, то я готов был заплатить эту цену. Завтра мы идем в лес. Афина и красавчик на пороге эволюции. Должны успеть. Ведь так? Глава 9. На следующий день мы втроем направились в лес. Основной целью было усиление стаи, но и братом с сестрой нужно заняться. Я пытался, честно. Объяснял им теорию выживания, рисовал на земле тактические схемы, заставлял их питомцев отрабатывать базовые команды. И сколько бы ни пытался, бесполезно. Они слушали, кивали, даже что-то записывали. Но в их глазах я не видел понимания. Лишь вежливое внимание учеников, которые привыкли к лекциям в теплых залах гильдии. Они воспринимали мои слова как очередную порцию теории, которую нужно запомнить, а не как знание, выжженное кровью на шкуре. Их питомцы, чувствуя неуверенность хозяев, выполняли команды вял, без огня. И я понял, что их нужно сломать. Это гильдейское, тепличное восприятие мира. Они должны были на своей шкуре почувствовать ледяное дыхание смерти, осознать цену одной единственной ошибки. Словами этого не донести. Только шок. Только контролируемый провал, где я буду страховкой. Поэтому сегодня экзамен. И я знал, что они его провалят. Второй, даже более важной причиной, была оценка их боевого духа. Они все же звероловы с питомцами, а не детишки. Вот и посмотрим, как они ведут себя в бою с равным противником. Я вел их напрямик, через бурелом и овраги. Молча. Ветки хлестали по лицам, корни цеплялись за ноги, а я шел вперед размеренным, неутомимым шагом егеря. Пусть привыкают. Настоящий урок начинается не с теории, а с мозолей и сбитого дыхания. За спиной слышались их тяжелые вздохи, приглушенные ругательства и шорох одежды о кусты. Дамир несколько раз поскальзывался на мокрых камнях, а Лина боролась с цепкими ветками, которые словно специально путались в ее волосах. Но я не замедлял шага и не оборачивался. Если они хотели стать частью моего мира, то должны были научиться его языку. «Какая цель?» Наконец не выдержал Дамир, с трудом перелезая через поваленный ствол, покрытый скользким мхом. Его голос звучал напряженно, а дыхание сбилось. «Вообще, сердце сильного существа второй ступени. Бросил я через плечо, не замедляя шага. Для эволюции Афины». Они замерли, как вкопанные. Звук их шагов прекратился, и в лесу на мгновение повисла тишина, нарушаемая лишь далеким стрекотанием насекомых. Такой зверь был для них серьезным противником, существом, которое легко могло убить их обоих, если они допустят ошибку. «Но мы же...» — начала была Лина, и в ее голосе прозвучала нотка испуга. «Не переживайте, это моя проблема. А пока идем к границе, ваша задача — найти, измотать и подставить под удар более простого зверя». Оборвал я ее, наконец обернувшись. «Займитесь охотой. Посмотрю, что можете. Твой питомец, Лина, на пороге эволюции. Но осторожнее. Я могу не всегда быть рядом. Сейчас вы показываете, на что способны». В их глазах мелькнуло понимание того, что веселая прогулка превратилась в проверку на выживание. Первые несколько часов поисков оказались малорезультативными. Я находил следы разной живности. Отпечатки лап лесных кошек, борозды от копыт каких-то травоядных, даже пару свежих меток хищных птиц на стволах деревьев. Но все эти звери были явно слабыми, и тратить на них время не имело смысла. Им нужен был противник, способный довести лису Лины до второй ступени. Красавчик носился по лесу как заводной, собирая каждую попавшуюся на глаза травинку или корешок. Его новые физические возможности явно пьянили. Горностай то и дело демонстрировал молниеносные броски к интересным находкам, с азартом раскапывая почву усиленными когтями. Земля летела фонтанчиками из-под его лап. Листья шуршали, когда он пронзительной белой стрелой проносился между деревьями. Воздух наполнился запахами вырытой земли, сока растений и того чуть металлического аромата, который всегда сопровождал магические ресурсы. Красавчик принюхивался к каждой находке с профессиональным интересом. Его мокрый нос подрагивал от волнения. «Дамир», — позвал я, наблюдая за очередным порывом активности моего питомца. «Иди сюда. Красавчик покажет тебе многие ресурсы. Пора и тебе поучиться полезному делу». Дамир неохотно подошел, явно предпочитая наблюдать за охотой, а не заниматься сбором трав. В его движениях чувствовалось разочарование. Парень мечтал о славных сражениях, а не о копании в грязи за корешками. Но спорить не стал. Лишь тяжело вздохнул и покорно познавал науку. «Потом спасибо скажешь». Я усмехнулся. Первый по-настоящему интересный след удалось найти у ручья. Глубокий четырехпалый отпечаток. Земля вокруг была измята и исцарапана, словно зверь специально оставил визитную карточку своей силы. Влажная глина хранила каждую деталь, от глубины вдавливания до мелких царапин по краям. Сикач. Взрослый самец. Я присел на корточки, изучая след с профессиональным интересом охотника. Судя по глубине отпечатка и расстоянию между шагами, зверь был крупным и тяжелым. Сила, с которой копыта врезались в землю, говорила о мощных ногах, способных нанести серьезный удар. По краям отпечатка виднелись следы раздвоенных копыт. Классический признак дикого кабана, но размеры превышали обычные. «Силен», — констатировал я, указывая на отпечаток. «Шел на водопой около часа назад. Грязь еще влажная, но уже начала подсыхать по краям. Он ваш». Лина и Дамир переглянулись с плохо скрываемой тревогой. В их глазах промелькнуло понимание того, что теоретические знания и практика — две большие разницы. Следующие два часа превратились для них в ад медленного обучения. Они теряли след каждые несколько минут, путали его со следами других зверей, спорили шепотом о том, в какую сторону повернуть, и отчаянно пытались применить те крохи знаний, что у них были. Дамир то и дело наклонялся к земле, щурился, водил пальцем над отпечатками. От напряжения на лбу парня выступил пот. «Дилетанты. Они смотрят на землю, а надо смотреть на сломанные ветки на уровне груди». Зверь шел напролом, а они ищут отпечатки там, где их смыло ручьем. Лина почему-то пыталась принюхиваться, как это делала лисица, но человеческое обоняние было слишком слабым для такой работы. Ее ноздри расширялись в попытке уловить хоть какой-то запах, но вместо следов зверя она ощущала лишь обычные лесные ароматы. А вот я, благодаря собственной эволюции, чувствовал. Чувствовал и шел за ними. Молчаливый, как тень, лишь изредка качая головой, когда они сворачивали совсем не туда. Мое молчание давило на них сильнее любых криков. В движениях нарастала нервозность. Они начинали оглядываться на меня с мольбой о помощи, но встречали только каменное выражение лица. Я видел, как их уверенность тает с каждой ошибкой, как плечи опускаются от усталости и разочарования. До этого дня им всегда было на кого опереться. Сегодня все изменится. «Здесь он поменял направление», — наконец прошептал Дамир, указывая на место, где отпечатки резко поворачивали влево. «Почему?» Спросил я коротко, не давая ему передышки. Он растерялся, судорожно пытаясь найти ответ в своей памяти. «Ветер», — тихо подсказала Лина. Ее глаза загорелись пониманием. «Ветер изменился. Он учуял что-то и решил обойти стороной». Я молча кивнул. Наконец-то начинали думать, а не просто топтаться в растерянности. Через полтора часа мучений они его нашли. Огромный сикач рыл землю клыками у подножия скалы. Его черная шерсть блестела на солнце. Зверь был действительно внушительным, с длинными клыками и холкой, возвышающейся на метр над землей. Мышцы перекатывались под шкурой. Каждое движение выдавало серьезную физическую силу. Дыхание вырывалось клубами пара в прохладном лесном воздухе. Еще было видно шрамы на боках, следы прошлых битв. Матерый кабан, хоть и первой ступени. Клыки, выступающие из пасти, были длиной с мой кулак. Подходит. «План?» — тихо спросил я, наблюдая за тем, как лица учеников бледнеют при виде размеров противника. Дамир сглотнул и попытался взять инициативу в свои руки. Голос дрожал, но он говорил решительно. «Мой волк атакует с фланга, отвлекая его внимание. Лисица Лины заходит сзади и бьет по ногам, пытаясь повредить сухожилие. Когда он споткнется или замедлится, мы добиваем». «А вы?» — сурово спросил я. «Мы?» — не понял Дамир. «Если что-то пойдет не так, будете стоять и смотреть, как убивают ваших зверей?» «Нет, но...» «Ладно». Я поднял руку. «Пока действуйте питомцами. Посмотрим, что у вас получится». Их план был слабым и полным дыр. Но я промолчал. Они не учли ни скорость реакции зверя, ни его боевого опыта, ни того факта, что раненый кабан становится в разы опаснее. Не учли разницу в весовых категориях, не продумали пути отступления, не просчитали, что делать, если план провалится с первых секунд. Я не стал их поправлять. Сказать им сейчас, что их план — мусор, значило бы дать готовое решение. Они бы кивнули и ничего не поняли. Нет, они должны увидеть, как их самонадеянность разлетается вдребезги при столкновении с реальностью. Незаметно коснулся красавчика, сидящего на плече, посылая ему короткий импульс. «Готовься». Афину мысленно перевел в режим полной боевой готовности. Страховка была на месте. Карца держал в ядре. Он был новичком в стае, и я не мог себе позволить подставлять учеников непредсказуемым поведением. И все пошло не так с первой секунды, как я и ожидал. Молодой и неопытный волк Дамира рванул вперед раньше времени, не дождавшись, пока лисица займет позицию. Его нетерпение и азарт молодого хищника сыграли злую шутку. Вместо скоординированной атаки получился хаос. Волк выскочил из укрытия, и его лапы скользили по влажной листве, нарушая всякую скрытность. Сикач, обладавший звериной интуицией, отточенной опытом выживания в этих лесах, мгновенно почувствовал угрозу. Его массивная голова рывком поднялась, маленькие красные глазки вспыхнули яростью, а ноздри раздулись, втягивая запахи врагов. И вместо того, чтобы броситься на волка, как планировал Дамир, зверь ударил копытами о землю и понесся в противоположную сторону, прямо на затаившуюся в кустах Лину. 150 килограммов ярости и мышц мчались на нее со скоростью скачущей лошади. Земля дрожала под копытами, ветки трещали и ломались на пути разъяренного зверя. И его рев разрывал лесную тишину, заставляя разлетаться птиц с ближайших деревьев. Клыки блестели на солнце, обещая мгновенную смерть всему, что окажется на пути. Лисица Лина испуганно взвизгнула и отскочила в сторону. Ее инстинкты кричали о том, что этот противник слишком силен. Рыжий зверь прижался к земле, дрожа от ужаса перед надвигающейся махиной. Мозг егеря сработал быстрее тела. За долю секунды я просчитал все варианты. Расстояние долины слишком велико. Скорость сикача предельная для его веса. Движение прямо, без отклонений. Время до столкновения — 4 секунды, максимум 5. Не успею добежать даже с легким шагом. Афина, которую я держал в резерве для решающего удара, тоже была вне позиции. Вмешаться ей сейчас — значит спугнуть зверя. Заставить его изменить траекторию. И тогда хаос станет неуправляемым. Дамир бежал вперед вместе со своим волком, но и они не поспевали. Но кое-кто успеет. Тот, кто заранее находился в идеальной точке для перехвата. Для кого этот бой — идеальный экзамен на новую роль в стае? Я не отдал приказ вслух. Он был не нужен. Просто послал короткий ментальный импульс, полной уверенности и одобрения. Одну единственную мысль — теплую от гордости за его преображение. Ты так этого хотел? Работай, боец. И в этот момент из травы бесшумной белой молнии вылетел красавчик. Это был уже не тот забавный пушистый зверек, которого все привыкли видеть сидящим у меня на плече. Настоящая машина для убийства на пороге эволюции, созданная природой и усовершенствованная магией. Его преображенное тело, сжавшись в идеальную пружину, распрямилась в невероятном прыжке, который перенес его через пространство быстрее, чем успевал моргнуть глаз. Мышцы задних лап, накачанные магической силой, выстрелили его вперед с такой скоростью, что воздух засвистел. Он не пытался остановить сикача лоб в лоб. Это было бы самоубийством. Вместо этого горностай в полете извернулся с кошачьей грацией и вцепился зубами точно в сухожилие на задней ноге зверя. Туда, где проходили жизненно важные связки. Он помнил мою науку о слабых местах зверей. Черт! Он слушал и впитывал все, когда я обучал Афину и рысей. Его новые клыки, созданные для дробления костей добычи, прошли сквозь толстую шкуру, как горячий нож сквозь масло. Раздался отвратительный мокрый хруст, звук перерываемых волокон и дробящихся хрящей. Сикач взревел от боли и ярости. Звук был оглушительным. В тишине леса эхо прокатилось по стволам деревьев. Его атака сбилась. Мощный разгон превратился в неуклюжее кружение. Зверь закрутился на месте, пытаясь стряхнуть вцепившуюся в него белую смерть. Но красавчик держался мертвой хваткой. Под шкурой вздулись стальные жгуты челюстных мышц, сжимавшихся с новой силой. Клыки углубляли раны. Кровь хлестала из разорванных сосудов, окрашивая белый мех горностая в алые пятна. Земля под ними превращалась в кровавую кашу, смешанную с опавшими листьями. «Афина!» — рявкнул я. Огромная кошка была великолепна в своей смертоносной красоте. Мышцы напряжены до предела. Зеленоватые когти выпущены на полную длину. Глаза горят холодным огнем охотника. Солнечный свет играл на ее полосатой шерсти, придавая ей вид мифического хищника. Одним ударом лапы, в котором была сосредоточена вся ее чудовищная сила, она вскрыла сикачу бок от лопатки до ребер. Когти прошли сквозь мышцы и жир, оставив 4 глубокие борозды, из которых хлынула кровь. Удар был настолько мощным, что треск ломающихся ребер был слышен даже сквозь рев умирающего зверя. Сикач содрогнулся всем телом. Его рев оборвался на полуноте, превратившись в булькающий хрип. И он рухнул на бок, обрызгав землю и окружающие деревья кровью. Его лапы судорожно задрыгались, но это были уже предсмертные конвульсии. Бой был окончен так же внезапно, как и начался. В лесу повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием участников схватки и тихим скулением раненого сикача, который делал последние судорожные вздохи. Запах крови и страха был плотным, почти осязаемым. Я не обращал внимания на застывших от ужаса учеников, чьи лица стали белыми, как полотно. Сначала подошел к дрожащему от адреналина красавчику и спокойно, почти ласково отцепил его окровавленные челюсти от поверженного врага. Горностай посмотрел на меня умными черными глазами, в которых горел огонь победы и новообретенной уверенности. Он гордился собой. «Есть чем, дружок, есть чем». Тихо похвалил я его, и красавчик довольно фыркнул, встряхнув головой, чтобы сбросить капли крови с мордочки. Затем я медленно повернулся к застывшим Лине и Дамиру. На моем лице не было ни облегчения, ни радости от успешного завершения боя, только холодная ярость наставника. «Плохо», — произнес я тихо, но каждое слово резало воздух. «Очень плохо. В реальной боевой ситуации, даже с равным противником, вы теряетесь. Лиса трусливая, а волк без опыта. Я понимаю, почему так случилось в битве с Карцем, но сейчас...» Они сжались под моим взглядом. «Твой волк, Дамир, сорвал атаку, потому что ты не научил его дисциплине. Твоя лисица, Лина, струсила в критический момент, потому что ты понятия не имеешь о боевой подготовке питомцев. Даже не мог представить, что вы так ужасно работали со зверьем. Из-за вас она...» Я ткнул пальцем в побледневшую Лину. «Чуть не погибла. Вам просто повезло, что я прикрывал. В настоящем бою против врага посильнее вы были бы уже трупами, и меня бы с собой утащили. Но есть и плюс. Теперь ясно, как с вами работать». Воздух между нами сгустился от напряжения. Они молчали, опустив головы. Их плечи поникли от осознания собственной несостоятельности. Волк Дамира поджал хвост и скулил, чувствуя разочарование хозяина. Лисица Лины вообще забилась под куст и не выходила, дрожа всем телом. «Я не нянька, которая будет водить вас за ручку по безопасным тропинкам», — продолжил я. Достал нож и начал вырезать сердце из туши сикача. Кровь стекала по клинку. «У меня не так много времени, чтобы учить вас азам, когда за нами охотится убийца. Они не будут ждать, пока вы научитесь правильно командовать своими питомцами. Вы сами сделали выбор». Я извлек из груди зверя еще теплое, размером с кулак сердце, и поднялся, держа его в окровавленных руках. «Мне нужно было оценить вас и показать вам самим, на что вы способны. Что охота в лесу — дело очень опасное, поэтому выбор простой». Я посмотрел им в глаза, не моргая. «Теперь, когда у вас нет заблуждений, слушайте. Прямо сейчас вы даете мне клятву. Здесь, у трупа этого кабана. И не как ученики наставнику, который будет потакать вашим слабостям, а как солдаты своему командиру, которому доверяют жизнь. Клятву в беспрекословном подчинении. Вы становитесь частью моей стаи, со всеми правилами и всей ответственностью, которую это несет. Либо вы прямо сейчас разворачиваетесь и уходите из моей долины навсегда». Я протянул Лине окровавленное, еще теплое сердце сикача, которое пульсировало в моих ладонях остатками угасающей жизни. «Решайте». Девушка стояла бледная, как полотно. Ее руки дрожали от пережитого шока, В глазах стояли слезы, но не от обиды на мои жесткие слова, а от стыда за свою трусость и от осознания того, что белый горностай спас ей жизнь, рискуя собственной шкурой. Она посмотрела на красавчика, который сидел рядом со мной. Его белый мех все еще был испачкан кровью поверженного врага. Потом перевела взгляд на меня. «Клянусь», — прошептала она. Голос дрожал, но в нем слышалась искренность. «Клянусь служить тебе как командиру и быть достойной такого спасения. Я изменюсь». Дамир стоял рядом. Его лицо было серым от понимания собственных ошибок. Он видел, как его неопытность чуть не стоила жизни сестре. Юноша сглотнул, борясь со страхом и гордостью. Затем поджал губы, будто разозлившись, и тоже шагнул вперед. «Я... клянусь!» Его голос был хриплым, но твердым. «Клянусь учиться и больше никогда не подводить стаю!» Я молча кивнул и сунул сердце Лине. «Это был ваш первый, самый важный урок. Там, где правят сила и выживание, нет места слабости. Вы должны измениться, как обещали. Мы не будем шайкой из сотни звероловов и мастеров, которые могут что-то лишь толпой. Каждый из нас должен стоить этой сотни. Ясно вам?» «Да», — хмуро кивнул Дамир. «В моей гильдии слово «стая» будет священным понятием, за которое каждый готов умереть. Считайте меня фанатиком или безумцем, мне не важно. Мы с вами не друзья и вряд ли станем когда-нибудь, потому что мы нечто большее». «Мы — стая», — кивнула Лина. «Верно». Я усмехнулся. «И теперь, раз вы сделали выбор, начнем настоящее обучение». «Какое?» — уточнил Дамир. «Пора вам увидеть, на что на самом деле способны питомцы. Так, девочка?» Афина просто смотрела на меня, не отрываясь. Она была готова. Глава 10. «Прежде чем идти дальше, начнем с эволюции», — сказал я, отбросив последние сомнения, и присел на поваленное дерево. «Лина, подойди сюда со своей лисой». Питомец девушки поднялся до 10 уровня. Видимо, ей было нужно совсем немного, и она получила косвенный опыт за участие в битве с сикачом. Лина нерешительно приблизилась, словно боялась спугнуть какую-то невидимую магию. Рыжий зверь семенил рядом, время от времени принюхиваясь к запахам леса. Его уши постоянно поворачивались, улавливая каждый шорох в окружающей чаще. «Можно я изучу ее потенциал?» — спросил, глядя на Лину внимательным взглядом. «Нужно понять, с чем мы работаем. Каждый зверь уникален, и слепое следование общим правилам может загубить самые ценные способности». Лина колебалась, нервно поглаживая лисицу по рыжей шерстке. Она прижалась к ногам хозяйки еще сильнее. Ее хвост обвился вокруг ее лодыжки. «А это не повредит нашей связи?» В ее голосе послышалась тревога. «Нет, мне просто нужно чуть изучить ее», — успокоил я девушку. «Но только если ты дашь разрешение. Она ведь твоя. Любое принуждение может травмировать зверя. А так все пройдет спокойно». Лина наклонилась к лисице. «Не бойся, моя хорошая», — прошептала она. Ее дыхание шевелило мех на ушах лисицы. «Он хочет помочь. Ладно?» Лисица недоверчиво косилась на меня янтарными глазами, но, почувствовав спокойствие и уверенность хозяйки, медленно перестала поджимать пушистый хвост. Ее дыхание выровнялось, а напряжение в мышцах постепенно ушло. «Хорошо», — кивнула Лина, встречаясь со мной взглядом. «Посмотри, но осторожно». Я протянул руку к лисице, двигаясь медленно и плавно, как уже много раз делал до этого. Моя ладонь остановилась в нескольких сантиметрах от ее носа, позволяя зверьку изучить мой запах. Активировал приручение, осторожно устанавливая временную ментальную связь, не глубже прикосновения, не агрессивнее дружеского знакомства. Информация потекла в сознание волнами теплых образов и ощущений. Лисица жизненного потока. Уровень 10. Эволюционный ранг G. Навыки. Быстрое восстановление G. Питомец способен ускорить регенерацию ран и восстановление сил, направляя жизненную энергию в поврежденные ткани. Рывок природы, G. Кратковременное усиление скорости и ловкости за счет потоков жизненной энергии позволяет совершить стремительный маневр. Я разорвал связь и откинулся назад, удовлетворенно кивая. Лисица отпрыгнула к Лине и спряталась за ее ногами, но уже без прежнего страха, скорее с природной осторожностью. «Превосходно. Она у тебя зверь жизни. Одна из самых ценных специализаций. Крайне редкая. Честно сказать, впервые такую встречаю. Расскажи, что ты знаешь о способностях зверя». Лина задумалась. Ее брови сошлись к переносице, а пальцы продолжали машинально поглаживать рыжую шерстку. Дамир подсел ближе к сестре. «Она умеет делать быстрый рывок на короткое расстояние», — медленно проговорила девушка. «А еще?» «Больше ничего не замечала», — призналась девушка, но в ее голосе слышалась неуверенность. «Может, ты ошибся? Или она пока не показывала?» Я кивнул с пониманием. Как и ожидал, лисица еще не попадала в ситуации, где пришлось бы залечивать серьезные раны. В комфортной среде ее способность к регенерации просто не была востребована. У нее есть еще одна важная особенность — восстановление. Объяснил я, наблюдая, как глаза Лины расширяются от удивления. Небольшие раны заживают быстрее обычного. Порезы, царапины, ушибы — все это для нее не проблема. Возможно, даже может использовать на союзниках. Я так полагаю, серьезных битв у нее еще не было. Нет. Стой, что? Регенерация? Лина потрясенно смотрела на свою лисицу, словно видела ее впервые. Как ты это понял? Я не знала. Это нормально, успокоил я девушку. Звероловы часто не замечают скрытых способностей питомцев, особенно тех, которые появляются только в экстремальных ситуациях. Твоя лисица — целитель по природе. Но пока что ей не приходилось доказывать это. Дамир присвистнул, впечатленный открытием сестры. «Никогда бы не подумал!» «Сердце кабана у тебя есть», — продолжил я. «Хочешь, проведу эволюцию? Или предпочтешь сделать это сама?» Лина посмотрела на сердце, затем на свою лисицу, потом на меня. В ее глазах боролись любопытство и осторожность. Она явно колебалась между желанием получить гарантированный результат и потребностью в самостоятельности. «Сделай правильный выбор». «Нет, спасибо». Наконец качнула она головой, и в ее голосе прозвучала новая решимость. «Лучше сама попробую. Мне же нужно учиться, правда? А если ты будешь все время за меня делать, как я стану полноценным членом стаи?» «Извини, мне все еще непривычно говорить так». «Ты не обязана. Главное — помнить об этом. А насчет эволюции — мудрое решение», — одобрил я. Подозревал, что уход за питомцем был далек от идеального. Слишком мало опыта, слишком много сомнений в собственных действиях. Такие тонкие процедуры лучше проводить лично. Только так можно почувствовать каждый нюанс. «Начинай», — кивнул я, устраиваясь поудобнее на стволе. Лина осторожно опустилась на землю рядом с лисицей, стараясь не делать резких движений. Руки заметно дрожали. Это была ее первая самостоятельная эволюция питомца, и волнение било через край. Она протянула темно-красное сердце кабана. Дамир присел рядом с сестрой и положил руку ей на плечо, передавая часть своей уверенности. «Все получится», — тихо подбодрил он. «Помнишь, как у меня вышло с волком? Главное — не спешить. Установи связь, как только она начнет есть, и медленно направляй потоки энергии к питомцу. Почувствуй связь и удерживай ее. Лисица осторожно принюхалась к магическому следу. Ее влажный нос касался поверхности, изучая незнакомый, но притягательный аромат концентрированной силы. Через несколько секунд колебаний зверек начал аккуратно поедать жесткую ткань, разрывая волокна зубами. Лина медленно положила обе ладони на голову зверька. Ее дыхание участилось от волнения и концентрации. Она закрыла глаза, глубоко вдохнула и начала мысленно настраиваться на нити связи с лисой. «Дыши глубже», — мягко напомнил я, видя, как сестра Дамира напрягается. «Помни, страх и спешка — враги. Ты справишься». Лина кивнула, стараясь успокоиться и найти внутренний баланс. Ее руки постепенно перестали дрожать, а дыхание стало более ровным. Магическая энергия начала разливаться по телу лисицы мягкими волнами, и зверек напрягся, чувствуя начало изменений. Лисица не вырывалась и не пыталась убежать. Она полностью доверяла молодой хозяйке. Воздух вокруг них начал мерцать от магии. Теплые потоки энергии окутывали лисицу, проникали в каждую клетку ее тела, перестраивая и усиливая. Рыжая шерстка зверька заискрилась едва заметным золотым сиянием. Эволюция заняла несколько долгих и напряженных минут. Долго. Когда процесс наконец завершился, Лина медленно открыла глаза и с облегчением выдохнула. На ее лбу выступили крупные капли пота, а лицо осунулось от усталости. Эволюция забрала много сил. «Молодец!» — искренне похвалил я. «Лиса явно доверяет тебе». Девушка улыбнулась. «Теперь самое важное», — продолжил я, становясь серьезнее. «Постоянные тренировки на преодоление страха. Это станет основой всего дальнейшего развития». «На преодоление страха?» — переспросила она, слегка нахмурившись. «Да», — объяснил я терпеливо. «Твоя лисица от природы осторожна и пуглива. Это не недостаток характера, это особенность породы. Эволюционная защита слабых видов. Это нужно исправлять через доверие и связь с магическим зверем». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «Пойми, они как глина. Что слепишь, то и получится. Начинай с простого. Приучай ее не шарахаться от резких звуков, не прятаться при появлении более крупных зверей. Постепенно увеличивай нагрузку, усложняй задание. Когда она перестанет вздрагивать, переходи к следующему этапу. Звуком боя, запахом крови, присутствию хищников. На ферме займемся этим вплотную». Дамир скептически хмыкнул. «И что, от такого ухода она станет сильной, как твои звери? Превратится в Афину? Сомневаюсь. Вон, твой лис ничего не боится». Я медленно повернулся к нему. «Быстро же ты оправился после боя. Лис принадлежал Карцу. Как думаешь, сколько ярости он в него вложил? Конечно, он не боится». «Да и мои питомцы стали такими не за одну ночь», — сказал ровным, но жестким тоном. Режиссер долго не подпускал меня ближе. Афина чуть не убила при первой встрече, и понадобились недели, чтобы доказать ей право быть вожаком. Красавчик дрожал от страха каждый раз, когда видел хищника крупнее себя, и потребовался очень долгий подход. Дамир стушевался под моим взглядом, но я еще не закончил. «Хочешь результат? Готовься к упорной и изнурительной работе. Магических таблеток не существует». Я сделал глубокий вдох. «Как вообще так вышло?» «Что именно?» — усмехнулся Дамир. «Почему так не развиты звери? Потому что они достались нам такими». «Да, вы с ними, может, и не с самого начала развития, но нечего здесь улыбаться». Я подошел к брату ближе. «Не нужно списывать свои недоработки на что-то. Лина, запомни. Твоя лиса не танк и не ударная сила. Она разведчик, потенциальный целитель и поддержка. И только когда она освоит эти роли, можно думать о боевом применении». «Поняла», — серьезно кивнула девушка. «Я не буду торопить события». «Дамир», — сказал я, отряхивая одежду от коры. «Дамир, хоть ты знаешь навыки питомца?» «Знаю», — буркнул парень. «Хорошо, теперь пойдем. Сейчас начнется настоящее обучение». Мы двинулись вглубь леса, в сторону средней зоны опасности. Здесь воздух становился гуще и плотнее. Деревья росли выше и толще. Их стволы покрывали светящиеся мхи, а в кронах изредка мелькали силуэты стихийных птиц. Моя аура зверолова работала как защитный щит. Большинство местных обитателей у границы чувствовали силу и предпочитали не связываться с нежелательными гостями. Те, кто был достаточно умен, обходили нас стороной. Остальные просто не решались выйти из укрытий. Примерно через час неспешного движения я заметил первые тревожные признаки. Обожженные стволы деревьев с почерневшей корой, Едкий запах серы в воздухе. Плавленные камни у основания скал. Все это указывало на одно. «Стоп!» Резко поднял я руку, останавливая группу. Лина и Дамир замерли. Их лица мгновенно стали напряженными. Оба уже достаточно узнали обо мне, чтобы понимать. Если я подаю сигнал к остановке, значит, не просто так. «Видите эти следы?» Тихо спросил я, указывая на обугленную кору и оплавленные камни. Здесь недавно охотился огненный хищник. Судя по масштабу повреждений, не ниже третьей ступени, возможно, даже выше. «И что мы делаем?» — шепотом спросила Лина. «Отступаем», — твердо ответил я, уже разворачиваясь в обратную сторону. «Часть моей стаи охраняет долину. А с тем составом, что у нас есть, мы пока не готовы к битве со стихийным хищником такого уровня. Огонь против яда Афины — не лучший расклад». Мы осторожно свернули в обход, выбрав более длинный, но безопасный маршрут. Я продолжал поиск подходящих противников, время от времени останавливаясь, чтобы изучить следы или проанализировать запахи на ветру, попутно объясняя науку ученикам. Вскоре удача наконец улыбнулась нам. Я наткнулся на знакомые отпечатки в мягкой влажной почве у ручья. Медвежьи следы. Свежие, влажные по краям, не старше часа. Присел на корточки, внимательно изучая каждую деталь. Лапы большие, но форма когтей и глубина борозд показывали, что это определенно необычный лесной обитатель. Слишком глубокие отметки и слишком правильные симметричные контуры. Магический зверь, без сомнения. «Что-то интересное?» — осторожно спросил Дамир. «Возможно», — ответил я, не отрываясь от изучения следов. «Молчите и идите за мной. Держитесь на расстоянии 10 метров и старайтесь не наступать на сухие ветки». Повел их по следу, опираясь на опыт. Тропа постепенно выстраивалась в моем сознании. Здесь медведь прошел по прямой, здесь остановился, принюхался к воздуху, здесь пометил территорию характерными царапинами на стволе. Все это попутно пытался объяснять ученикам, и они наконец-то действительно учились. «Смотрите сюда», — тихо указал на глубокие борозды в коре дуба. «Видите высоту меток? Почти 2,5 метра от земли. Это говорит о внушительных размерах зверя». Дамир присвистнул, впечатленный масштабом. «Он что, стоял на задних лапах?» «Не обязательно», — покачал я головой. «Судя по углу царапин, он мог дотянуться до этой высоты просто... как бы объяснить?» Как будто привстал на цыпочки, скажем так. А это говорит о еще больших размерах. Через полчаса предельно осторожного выслеживания мои уши уловили характерные звуки. Низкое фырканье и треск ломающихся веток. Показал ученикам универсальный жест «стоп» и бесшумно подкрался к краю небольшой поляны, покрытой высокой травой. То, что увидел, заставило меня довольно улыбнуться. Я, красавчик и Афина, уже сражались с таким зверем. Только в тот раз наши возможности были куда скромнее. Массивный медведь методично разрывал огромный муравейник и поедал жирных личинок, время от времени недовольно отмахиваясь от разъяренных насекомых, роящихся вокруг его морды. Зверь был полностью поглощен едой и не замечал нашего присутствия. Рёва-гриф. Уровень 21. Эволюционный индекс И. Под 2 метра в холке, покрытый густой бурой шерстью. Его массивную спину и передние лапы украшали костные наросты, превращающие зверя в живой таран. Самое главное — никаких признаков стихийной магии. Чистая, грубая физическая сила без применения огня, льда, молний или других элементов. Именно то, что нужно для безопасного и показательного боя. Осторожно отполз назад и вернулся к притаившимся ученикам. «Замрите здесь и не лезьте», — тихо, но решительно приказал им. «То, что сейчас произойдет, вам пока не по зубам. Будете наблюдать и учиться. Не вздумайте вмешиваться». Я призвал стаю. Афина материализовалась рядом. Красавчик грациозно соскочил с моего плеча. Карца намеренно оставил внутри ядра. Он был новым, непредсказуемым зверем, воспитанным в совершенно чуждой мне философии боя. Использовать его сейчас в демонстрационном бою на глазах учеников